15 апреля 3-го года миссии. Понедельник. 3 часа пополудни. Европейский берег лимана реки Босфор. Командир подводной лодки М-34, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Поднявшись на рассвете и плотно позавтракав, наша команда свернула лагерь и, попрощавшись с бухтой, которая была нам домом целых 10 дней, на надувной лодке переправилась на борт нашей малютки. Последними берег покинули люди унтера Неделина. Сам унтер и снайпер Кареметов остались со мной на рубке, а остальных я прогнал внизы. Ничего, в тесноте да не в обиде. А тут, если не толпиться, кроме меня и командира отделения рулевых старшины Круглякова, есть место только для двоих. Первоначально я собирался выставить двух вперед смотрящих на артиллерийскую площадку, приказав им привязаться линиям к леерам, но потом отказался от этой мысли. Слишком опасно, да и не нужно. С высоты рубки обзор намного лучше. Выбрав якорь, малютка на электромоторе дала малый ход назад, постепенно отходя от берега и отворачивая нос в сторону открытого моря. Потом малый назад сменился полным вперед, а старшина Кругляков быстро переложил штурвал на другой борт. И вот в тот момент, когда нос субмарины оказался направлен в сторону бескрайнего синего простора, я приказал произвести залп из обоих торпедных аппаратов и тут же принять воду в уравновешивающие цистерны. Торпеды пройдут положенную дистанцию и просто затонут, а мы отныне можем не опасаться, что небольшая авария превратится в непоправимую катастрофу. Говорят, что пилотам бомбардировщиков из тех же соображений запрещено совершать посадку с подвешенными бомбами, а сплав по такой бурной, хоть и полноводной реке, как Босфор, это гораздо опаснее, чем посадка самолета на аэродром. Отойдя на пару миль в открытое море, малютка описала широкую циркуляцию и направилась в створ фарватера. В исток мы вошли точно по оси течения. Если верить карте, в этом месте у нас под килем было не меньше 50 метров. После второго сужения, расстояние до которого мы преодолели за 12 минут, я, чтобы правильно вписаться в крутой разворот русла влево на 7 румбов, приказал старшине Круглякову держаться ближе к европейскому берегу. Старшина не подвел, и лодка прошла поворот ровно, как гоночный автомобиль на трассе. Потом малютка вернулась к оси фарватера, а за мысом Бейкос взяла ближе к азиатскому берегу, потому что впереди был новый крутой поворот, на этот раз на 9 румбов вправо, и почти сразу за ним еще один на 5 румбов влево. И в эту змейку товарищ Кругляков вписался строго по струночке. Поворот на 2 румба вправо, и сразу за ним на румб влево. Вода над нами сама по себе неслась со скоростью больше 7 узлов. Казалось бы, куда больше. Но мне-то было известно, что основное веселье у нас еще впереди. Тут я мимоходом пожалел о том, что нет у нас больше командования, которое могло бы наградить старшину боевым орденом за образцовое исполнение своих обязанностей, связанное с риском для жизни. У аквилонцев государство совсем молодое и маленькое, так что орденов еще, наверное, нет, а награждают там чем-нибудь вроде красных революционных шаровар. И в этот момент легкий мандраж, до того имевший место, куда-то ушел, и стал я спокоен, как удав в засаде. Тогда я сам себе удивился. Но как-то отстраненно, будто на мостике стоял не я, а какой-то другой, незнакомый мне человек. Вот и последний поворот, на 4 румба вправо. Мы прошли его в притирку к азиатскому берегу, поскольку на карте именно там значились наибольшие глубины. И впереди открылась трехмильная предфинишная прямая. Примерно на траверзе того места, где нас встретили люди подпоручика Акимова, глубины в Босфоре резко пошли на убыль, а течение, наоборот, изрядно ускорилось. Еще когда я проводил тут пешую разведку, то оценил скорость течения в 20 узлов и, пожалуй, не ошибся. При этом ход под дизелем добавлял скорости течения дополнительные 13 узлов. Лодка неслась, как атакующий эсминец, а грохот бурунов по правому борту создавал впечатление, что мы идем на взлет, как гидроплан МБР-2, на котором мне однажды довелось полетать. Мимоходом глянув за борт, я похолодел. Вода была прозрачной, как слеза младенца, поэтому бешено проносящееся под килем дно казалось совсем близким. Примечание. Глубоководное Черное море – хороший отстойник, собирающий на своем дне всю ту взвесь, которую неизбежно несут с собой воды впадающих в него рек. На мгновение мелькнула мысль, что лодка сейчас чиркнет по камням килем, раздастся страшный скрежет и ляск, и все будет кончено. Но опять же, было такое чувство, будто испугался не я, а кто-то другой. А я точно знаю, что глубина безопасна, и кажущаяся близость дна – это обман зрения. Последний поворот мы прошли в притирку к Азиатскому берегу. Во-первых, иного не позволял минимальный радиус циркуляции. Во-вторых, именно вдоль Азиатского берега находилась зона наибольших глубин. Своего рода канал, прорытый течением Босфора в те времена, когда он не был столь полноводным. Примечание. 40 тысяч лет назад, во времена Малого Межледниковья, Средневалдайский интерстадиал, Ленинградское потепление, источником воды для Босфора и Дарданелл с востока на запад служили следующие реки – Енисей и Обь, которые впадают в Западносибирское, Мансийское, Пресноводное море, образовавшееся из-за того, что шельфовый Баренцево-Карский ледниковый щит перекрыл этим рекам возможность стока в Северный Ледовитый океан. Из Западносибирского моря лишняя вода через Тургайскую ложбину, 200 метров над современным уровнем моря, переливалась в Аральский бассейн, гораздо более полноводный, чем в цивилизованные времена, где ее пополняли воды среднеазиатских рек. На следующем этапе лишняя вода из Аральского бассейна через Узбойскую ложбину, 600 метров над уровнем моря, переливалась в Хвалынский бассейн, и там к ней добавлялся сток рек, в наши времена впадающих в Каспийское море. Из Хвалынского бассейна лишняя вода через Маныческую ложбину, 30 метров над уровнем моря, переливалась в Черноморский бассейн, куда дополнительно стекали реки, в наше время впадающие в Черное море. Из Черного моря вся эта вода через Босфор, 30 метров ниже уровня моря, и Дарданеллы, 50 метров ниже уровня моря, изливалась в Средиземное море, имеющее непосредственную связь с Мировым океаном. Отсюда и такая полноводность этих рек, удивляющая капитана-лейтенанта Голованова. Во времена ледниковых максимумов, общая продолжительность которых была больше межледниковых, климат становился холоднее и суше, и к тому же увеличившиеся ледниковые щиты перекрывали значительную часть водосборных бассейнов, указанных выше рек, из-за чего впадающие на этих территориях осадки шли уже не на сток, а на рост ледниковых массивов. В такие периоды поток воды через Босфор и Дарданеллы сокращался в несколько раз, из-за чего эти реки сильно мелели. И вот финишная прямая с видом на Мраморное море. Когда течение со свистом в ушах проносило нас мимо узости Ускюдар-Византий, я быстро посмотрел по сторонам и увидел, что, как мы и договаривались, морские пехотинцы из всех трех миров свернули свои лагеря и ушли вниз по течению. И вот, когда берега Босфора начали раздаваться вширь, а течение стало замедляться, я перевел ручку машинного телеграфа на малый ход и сообщил команде по громкой связи, что мы уже почти на месте. В ответ из низов через открытый люк раздалось не очень громкое, но довольно стройное «Ура!». Чем дальше наша малютка продвигалась на юг, тем шире становился лиман и медленнее течение. Там, где оно падало до вполне приемлемой половины узла, ширина лимана составляла уже не меньше 6 миль. Очевидно, нас заметили сразу с обоих берегов. И там, среди деревьев и подходящих к самой воде редких кустов тальника, в воздух поднялись дымные столбы от заранее разведенных костров, в которые в этот момент, видимо, принялись швырять охапки зеленых веток, сырой камыш и прочую дрянь. Приказав старшине Попонину отбить в Аквилонию радиограмму о том, что Босфор форсирован благополучно, повреждений материальной части и потерь в команде нет, подробности позже, я повернулся к младшему унтеру Неделину и сказал: «Сначала мы высадим ваше отделение на Европейском берегу, а потом отправимся за вашими товарищами. Как вы сами видите, разместить на нашей малютке весь ваш взвод в полном составе не представляется возможным. Думаю, что еще до захода солнца вы сможете воссоединиться со своими товарищами. Как вам будет угодно, товарищ капитан-лейтенант», только и пожал плечами младший унтер. Свой временный лагерь морпехи царя Михаила и их советские товарищи вполне грамотно, с моей точки зрения, организовали на берегу глубоководной бухты меж двух скалистых мысов, берега которой, сложенные скорее обломочным материалом, чем галькой, круто уходили на глубину. Поэтому, прощупывая дно потом, самым малым ходом на электромоторе, нам удалось подвести малютку к берегу буквально на пистолетную дистанцию. Пока мы, бросив якорь, возились с надуванием лодки, к воде спустилась смешанная группа, половина бойцов в которой была обмундирована в черную, а половина в зеленую камуфляжную форму. И вот я, Аки Колумб, ступил на новую землю. Навстречу мне вышли двое. У одного, облаченного в светло-зеленый камуфляж, на плечах имелись погоны царского поручика, а у второго, настоящем воротнике тужурки, черные петлицы с красным кантом украшали три малиновых кубаря, обозначающих звание лейтенанта. У нас морская пехота носит обычные общефлотские нарукавные знаки различия, А эти, видишь ли, пошли своим путем, скрестив флотское и сухопутное. «Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант», — козырнул поручик царя Михаила. «Позвольте представиться. Поручик Авдеев Валентин Николаевич. Год рождения 1992». «Вот», — подумал я, — «еще один гость из будущего». «Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант», — повторил жест своего товарища лейтенант РККА. «Лейтенант Гаврилов Василий Андреевич. Год рождения самый обыкновенный, 1916». «Здравия желаю, товарищи», — козырнул я в ответ. «Капитан-лейтенант РККФ Голованов Николай Иванович, командир подводной лодки М-34. «Поздравляю вас, Николай Иванович, с благополучным завершением первой части квеста», — сказал поручик Авдеев, пожимая мне руку. «Чего-чего?» — не понял. «Квест — это по-английски путешествие с приключениями», — с добродушной улыбкой пояснил лейтенант Гаврилов, также пожав мне руку. «Нахватались наши потомки иностранных слов и теперь суют их куда ни попадя». «Да», — сказал я. «Приключений у нас хватало, но все обошлось. Прошли, как на параде перед товарищем Сталиным. Но сейчас я хотел бы говорить не об этом. В первую очередь необходимо перевести на ваш берег взвод подпоручика Акимова, и лишь тогда первый этап нашего похода в Аквилонию закончится, и можно будет думать над вторым. Одно отделение у меня уже на борту. Сейчас я его выгружу, а потом отправлюсь за другими товарищами, а вечером мы должны собраться и выработать план на второй этап. Впереди Дарданеллы, которые тоже могут оказаться непростым препятствием». «Разумно, Николай Иванович», — кивнул поручик Авдеев. «Ну что же, высаживайте бойцов товарища Акимова и будьте уверены, что все будет в лучшем виде. Не так ли, Василий Андреевич?» «Да, товарищ Авдеев», — подтвердил лейтенант Гаврилов. «Все именно так. И наш с вами разговор тоже необходимо провести как можно скорее, потому что из всех нас вы самый осведомленный человек по поводу того, что такое Аквилония, и стоит ли нам вообще туда стремиться?» «Стремиться стоит», — сказал я, «потому что альтернативой этому стало бы превращение в еще одно местное племя, а такая перспектива ни меня, ни мою команду не устраивает. И еще, товарищ Гаврилов, мы хотели бы провести объединенные партийное и комсомольское собрание, чтобы решить необходимые организационные вопросы и в дальнейшем по части идеологии выступать единым фронтом, ведь даже здесь, в каменном веке, мы все равно остаемся советскими людьми, верными последователями идей Ленина-Сталина». Мои собеседники перебросились быстрыми взглядами, после чего лейтенант Гаврилов сказал: «Все верно, товарищ Голованов. Мы советские люди, и на том стоим. Кстати, несмотря на то, что поручик Авдеев беспартийный, в его взводе тоже имеются члены партии большевиков. А о том, почему так получилось и какие у нас с ними нашлись общие знакомые, мы с вами поговорим вечером, ибо это длинная история».